«Аня, милая, здравствуй. Архив отца, конечно, не в лучшем состоянии, и когда мы его разберем, хотя бы поймем, что и где, один бог ведает. Его бумаги перемешаны с мамиными, моей мамы. Почему? Я до сих пор не понимаю. Но, в общем, мы вчетвером продвигаемся, каждый день находим что-то любопытное. Например, вчера Кротов обнаружил замечательное письмо Халюпина, селекционера и толстовца. Им занимался отец, который на Алтае вывел саженец древа познания добра и зла. Халюпин, напомню, был с Колей и на Ходынке. Про его фонд в ботаническом саду я тебе уже писал. Теперь же, кроме письма, нашлась сделанная отцом тетрадь выписок. У Халюпина в Восхнил и даже в ЦК партии явно были покровители, возможно, из тех, кто вывел в люди Лысенко. Благодаря им он бы рано или поздно на свой райский Хэнань попал, но всякий раз Халюпин сам рубил под собой сук. Во-первых, сколько бы консультанты его на сей счет не расспрашивали, он так и не удосужился объяснить, зачем древо познания нужно нашей стране. Хотя бы написал, что в его плодах много витаминов, уверен, хватило бы. Но Халюпин намеков не понимал и отвечал странной помесью из снов в духе тех, что Иосиф разгадывал фараону и видение Иоанна Богослова. Не мудрено, что командировки в Китай срывались. Отец его письма читал, упоминания о них, но без цитат есть в его блокноте. И вот теперь Кротов нашел полную ксерокопию подобного послания. Письмо огромное, почти на 15 страниц. Были ли и другие, не знаю. Пока посылаю это. Кстати, обрати внимание, сколько и здесь от Коли. По-видимому, Алтай. Обширный пологий холм, каких сотни по среднему течению Чарыша. На макушке одно единственное деревце. Оно невысокое и аккуратное, будто подстрижено. В субтропиках на деревьях большие яркие цветы часто появляются еще до листьев, прямо на голых ветках, нечто подобное и тут. Правда, крохотные зеленые листочки, эдакая зеленая рябь уже проклюнулась, но деревце прозрачно и кажется сетью. Вместо же цветов сочные нежно-розовые плоды, которые так и тянет сорвать. Они все забивают, в сущности только их и видишь». Внизу, у подножия холма, быстрая мелкая речушка, где перекаты, а их немало, даже отсюда, издалека, блестящая на солнце вода слепит. Название ее я не знаю, но наверняка один из притоков Чарыша. От речушки, едва кончается прибрежный песок, начинается холм. Обычное алтайское разнотравье, однако то ли зима была, малоснежный, или, несмотря на жару, лето пока не устоялось. Сама трава невысока, чуть выше щиколотки, зато море цветов. Особенно много маков, красных, желтых, фиолетовых. И оттого все ярко, празднично. Прямо трудно удержаться, тянет бегать, прыгать, кататься по этому лугу и обязательно что-то кричать. Если же допечет солнце, можно окунуться в ледяную воду, речка рядом. В общем, благодать не придумаешь, чтобы еще попросить. На холме тысячи людей, но они не толпятся, не суетятся, наоборот, взявшись за руки, водят хороводы. Смотреть на них тоже очень приятно. В хороводах вперемешку девочки, мальчики, взрослые мужчины и женщины. На мальчиках голубые матроски и белые трусики, у девочек наоборот, белые на пуговках блузки и синие юбочки, те же цвета синие и белые у взрослых. Похоже на праздник 1 мая где-нибудь в Закавказье или, например, в Молдавии, словом, где май уже лето. Танцующие кольцами опоясывают весь холм. Внизу у подножия, в хороводной ленте, если ее, конечно, разорвать и вытянуть в длину, будет не меньше нескольких километров, но чем выше и ближе к макушке, к деревцу, она короче и короче. Люди водят хороводы навстречу друг другу, то есть через один. Если, например, первая цепь, танцуя, идет справа налево, следующая, наоборот, слева направо. Иногда хороводы, особенно внизу, где ленты длинные, рвутся на части, каждая тут же образует свой круг, но скоро сам собой восстанавливается прежний большой. Я не сразу обратил внимание, что люди в хороводах часто отпускают соседей. Теперь руки у них свободны, и они, не переставая танцевать, делают какие-то странные пассы. Будто они немые и так руками хотят что-то сказать, объяснить. Хотят, конечно, неправильное слово, им необходимо, им обязательно нужно, чтобы их услышали, и они отчаянно боятся не быть понятыми, того, что не только язык, руки их тоже немы. Я слежу за их движениями. Я знаю, что они обращаются не ко мне, и все равно, видя, как им это важно, пытаюсь угадать, ухватить смысл, иногда мне кажется, что вот-вот и я разберу, но чего-то не хватает. Сейчас я вижу, что в танце их рук не было ничего сложного, просто я себе не верил. Чересчур мало то, что они говорили, вязалось с благодатью летнего дня, с цветущим лугом. Мне мешало и ощущение, что пока они лишь тренируются, репетируют, ожидая кого-то, кто еще не пришел, тогда их горькие, их мучительные жесты разом сделаются понятны каждому. Давно минул полдень, самые жаркие часы, и от того, что вчера прошла гроза, лила всю ночь, становится влажно, душно. Люди на холме по-прежнему слева направо и справа налево водят хороводы, и по-прежнему время от времени что-то пытаются сказать своими руками. Но утренней страсти нет, они явно устали. Солнце еще высоко, когда на берегу реки появляется странная пара, мужчина и женщина. Они медленно бредут в сторону холма. Видно, что пара издалека, но откуда взялась, кто знает, то ли перешла вброд, то ли так и шла по нашему берегу. Заметил я ее поздно, уже метрах в 200 от ближайшего хоровода. И он, и она одеты в длинные серые хитоны, вернее, в лохмотья, которые от них остались. Все настолько ветхое, что с трудом прикрывает их наготу. Заметил пару и хоровод. Похоже, ее он и ждал. Да, ее, сомнений здесь быть не может. Те танцующие, что к ним ближе, забыв про усталость, про нестерпимо жаркий душный день, исступленно, из последних сил, начинают делать в сторону пары свои пассы. Теперь я и вправду понимаю каждый жест, каждое движение рук. Мне даже кажется, что я и раньше их понимал. Чего тут понимать, просто как дважды два. Пара — наши общие прародители Адам и Ева. Танцующие умоляют их не идти дальше, остановиться, вспомнить, что заповедовал им Господь, и не приближаться к древу познания, не начинать все сначала. Они плачут, говорят, что разве это кому-нибудь надо, ведь опять не будет ничего хорошего, лишь новые горе, беды, страдания. Перед ними их дети, их плоть и кровь. Неужели Адаму и Еве не жалко тех, кого они сами породили? Сейчас, когда понял главное, я знаю и остальное. Одеяния Адама и Евы — остатки погребальных саванов, в которые они были обряжены и в которых лежали в земле. Почва, наверное, была сухая, и на ткани нет комочков грязи, одна пыль. Такая земля в иудейской пустыне. Лен пропитался этой пылью и сделался серым, будто пепел. Знаю я и про танцующих. Хороводы — поколение, каждое следующее более многочисленно, значит, длиннее и лента. Там наверху у райского дерева лишь Каин со своими детьми, да Сив со своими. Ну и, конечно, не оставивший детей Авель. Трогательно, что они трое тоже держатся за руки. Вообще все очень печально и очень трогательно. Как можно не услышать их мольбу, жалкую, безнадежно искреннюю? Ведь в хороводах нет никого, кроме их детей, собственно, их семени. Но Адам и Ева, словно завороженные, идут и идут дальше. Идут прямо к сверкающим на солнце издалека кажущимся такими вкусными плодам. Если смотреть со стороны, любой скажет, что перед нами красивый праздник. Нарядные бело-голубые матросские костюмчики, зеленая свежая трава, красные маки, солнце. Важно, и что в отличие от рук, лица, обращенные к Адаму, к Еве, ко мне, тоже веселые, но вот танцующие начинают понимать, что плач их рук никто не замечает, толку от него нет и не будет, у них остался последний шанс, словно по чьему-то сигналу, делая балетное па, они все вместе разом поворачиваются, и мы теперь видим другое, потухшие глаза, измученные, искаженные нечеловеческими страданиями черты, тела танцоров, где кожа не прикрыта матросками, сплошь в язвах, коросте, гноящихся, незаживающих ранах, на них буквально нет живого места. Но Адаму с Евой все равно, они продолжают подниматься, и ленте за лентой, расступившись, приходится их пропускать. Так наши прародители, минуя хоровод за хороводом, постепенно приближаются к деревцу, и везде повторяется одно и то же, беззвучные мольбы руками, лица, в которых нет ничего, кроме боли. Едва Адам и Ева оставляли у себя за спиной очередную ленту хоровода, люди в ней тут же переставали двигаться, танцевать. Будто птенцы на жердочке, они задирали головы, вытягивали тощие шеи и начинали молиться. Слов я, конечно, не слышал, было чересчур далеко, но догадаться, о чем они просят Господа, свою единственную надежду, было нетрудно. Примерно в 5 часов вечера, не позже, солнце еще и не думало садиться. Лента хоровода, в которой как раз танцевали 3 их родных сына, Каин, Авель и Сиф, расступилась, пропуская отца и мать. Теперь между ними и деревцем была лишь одна преграда, окружавшая его кольцом, тонкая стена чекистов. Уже весь человеческий род молил Господа, чтобы хоть он остановил сотворенных им Адама и Еву, не дал повториться первородному греху, но слова молитвы не доходили до Бога, и напрасно было ждать от него помощи. После вчерашнего ночного дождя земля и ее поры были до краев наполнены водой. Сейчас, ближе к вечеру, разогретая солнцем и жарой, она немилосердно парила. От поднимавшейся вверх влаги воздух сделался плотным, темным. Солнце было уже не в силах его рассеять. Оно само будто сквозь грозовую тучу почти не было видно. Вдобавок, вместе с испарениями земли, воздух как губка впитывал тяжелый густой запах преющих, разомлевших на жаре трав, цветов. Новые и новые тысячи сынов и дочерей Адамова племени обращали свою отчаянную молитву к Господу, но дойти до него она не могла. Едва вместе с дыханием, оторвавшись от их губ, молитва, словно в мягкой перине, тонула в этой туче, которая не пропускала ее, наоборот, будто решив заменить Бога, вбирала в себя все их горести и беды, всю неподъемную, невыносимую тяжесть их жизни, всю безмерность их мук и страданий. Переполненная влагой, запахами, перемешанными с грехами, человеческими горестями, туча разрослась, раздалась и теперь покрывала собой весь холм. Лишь над вершиной, где росло дерево, было чуть светлее. Уже совершенно черная, она сонно и грузно лежала над самой землей, была готова вот-вот то ли опуститься, придавив несчастных своей тяжестью, то ли излиться на людей потоками их же собственных бед. Она бы давно излилась, но пока ее подпирала, словно маленькими столбиками держала дыхание молившихся людей. И все равно туча была так тяжела, что ее левый край, на дальней стороне холма, где никто не стоял, начал медленно сползать в глубокую, заросшую тальником лощину. Дерево окружали чекисты. Лучшие из лучших сынов человеческих, избранные из избранных. В отличие от других потомков Адама, безвольно расступавшихся, стоило прародителям к ним приблизиться, чекисты были готовы стоять до конца, отдать жизнь, только бы не дать первородному греху совершиться вновь. Но они безмерно устали. Меньше суток назад, вчера поздней ночью, когда уже вовсю лил дождь, они закончили воскрешение последних из своих соплеменников. Теперь, хоть они и стояли, сомкнув плечи, сурово набычившись, ноги одного, второго — то и дело подгибались, отказывались его держать, и тогда строй чекистов вело. Конечно, я надеялся, тоже просил Бога, чтобы они задержали, не дали Адаму и Еве пройти к древу их греха, но боялся, не знал, хватит ли им сил. Вдруг, не доходя до чекистов каких-нибудь 5 метров, Адам и Ева остановились. То ли они не ждали, были напуганы отпором, то ли просто решали, что делать дальше. Плоды, которые их так влекли, были рядом, и я не верил, что они легко отступятся. Но Адам и Ева стояли, и тут, приглядевшись, я увидел, что тела их буквально ходят ходуном. Тогда я понял, сами они не поддаться греху не могли, были слабы. Но и они просили, молили об одном, чтобы Господь не дал им отведать плодов с проклятого дерева. То, что они видели сегодня, что танцевали им, говорили руками бесконечные ленты хороводов, их дети, сплошь покрытые гноящимися нарывами, язвами, не прошло даром. Они ужаснулись жизни, которой положили начало. Желая покаяться в собственных грехах, Адам и Ева стояли, рты их были открыты, чтобы выдохнуть обращенную Господу молитву, но отродье проклятого Богом змея, когда-то соблазнившего Еву, своими длинными гибкими телами наглухо забило им горло, гортань, трахею, бронхи, вплоть до самых легких, и не давало этого сделать. Слова молитвы и покаяния, ища путь к Богу, спеша к Нему, любой ценой пытались вырваться наружу. Они мяли, корежили их нутро, скручивали несчастных и ломали. Но змей засел прочно, и Адаму с Евой все не удавалось выхаркать, выблевать мерзкого гада. И тогда чекисты запели. Они пели детскими, еще не ломавшимися, звонкими голосами, но они молились не о себе, и они не жаловались на бесконечные тяготы и несчастья. Честно и прямо они требовали у Господа справедливости. Требовали для Адама и Евы право обратиться к своему Создателю. Их ясные, чистые голоса создали в воздухе какую-то никогда не виданную мной вибрацию. С макушки холма прямо вверх к Богу разом поднялся мощный, бешено вращающийся столб воздуха. Он был похож на смерч, только сильнее любого, что мне в жизни приходилось встречать, и совершенно прозрачный. Они пели, и мощь столба нарастала. По-прежнему бешено кружась, он втягивал, вознося к небу все больше и больше воздуха. Очень скоро того, что был на вершине, ему сделалось мало, он начал захватывать хлопья, обрывки, потом и края самой тучи вместе с испарениями земли, запахами цветущих растений, человеческими жалобами и стенаниями. Какими бы ни были они тяжелыми, он в мгновение ока, будто пушинку, возносил их к престолу Господню. Туча, словно смерч, звал, манил ее к себе, словно только он и был ей нужен, тянулась к нему неровными, клочковатыми лентами, длинными, путанными шлейфами, но, едва приблизившись, без следа пропадала в этом вибрирующем, дрожащем воздухе. Так она исчезала в его нутре кусок за куском, и скоро ее ошметков не уцелело даже в лощине среди тальника. Солнце, которое больше ничего не закрывало, вот-вот должно было закатиться, уже касалось горизонта, и вдруг везде вокруг стало светло, чисто, будто был рассвет, и впереди нас ждала не темная ночь, а летнее утро. Было видно далеко-далеко, за километр вниз по реке можно было различить трепещущие на ветру листики ивы, но дело не в одном зрении. И с правдой, и с грехом теперь тоже все было ясно, и никто не понимал, почему столько лет мы их друг с другом путали. Пока я неотрывно следил за тучей, следил, как она редела, возносясь выше и выше, превращалась в легкую дымку, я и не заметил, что Господь давно признал правоту чекистов, и змея в горле Адама и Евы больше нет. Единые со всем своим племенем, они легко и свободно молятся Господу. Не успел я подумать об этом, понял, что и молитва, с которой они обращаются к Богу, новая, с прежней, не имеющая ничего общего. Кончился вечный плач, вместо него человеческий род от самого Адама до последнего родившегося на земле младенца, наполняя радостью душу, возносил хвалу Господу и благодарность тем, кто воскресил их для вечной жизни. Они пели, выводя медленно и плавно: «Славься, Господь, пославший к нам спасителей наших! Раскрыли они глаза наши на грехи наши, а прежде думали мы, что чисты и невиновны во всем, роптали, как Иов, ждали мы Христа, ждали, молили о нем, годы считали, дни и минуты, а он все не шел. Воздевали мы руки к небу, вопрошали, почему, доколе? Разве не переполнилась еще чаша наших страданий? Но он не шел и не шел. И были мы уже готовы восстать, потому что мук наших не могли больше терпеть, столько их было. И вот пришли чекисты. Сначала не признали мы в них посланных тобой, бежали в леса и пустыни. Но разве убежишь от тебя, скроешься с глаз твоих? Так и здесь настигали они нас везде и тяжко наказывали за наше непослушание. И снова не понимали мы, что, Господи, ты от нас хочешь. Роптали неразумные, не знали, что посланы они, потому что пришло время нас спасать. Дождались мы, наконец, не видели, что грехов наших столько, что одному Христу не искупить их и вовек, и сотни не искупить. Чтобы нас спасти, нужны тысячи тысяч. Взяли они нас в нечистоте грехов, в мерзости и в зловонии помыслов, вскрыли гнойник тайных дел рук наших, и ужаснулись мы мыслям своим и намерениям, взмолились о пощаде. Выпустили они гной и очистили, освободили наши израненные души. Не побрезговали, взяли нас на руки, прижали к своей груди, чтобы отогреть и спасти. Кровью нашей смыли они грехи наши. Приняли мы муку и через то очистились. Теперь мы легки. 1997-2002 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2004 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читал Юрий Оборотов.